как бы она не помешала ему в его намерениях в отношении Бао Чань. «Ты что, забыла, кто ты такая?» Обрушился он на Цзюлин. «Если не пойдешь, куда тебя приказывают, и забью!» Цзюлин вынуждена была собрать свою постель и отправиться в комнату Цзиньгуй. Та приказала ей постелить на полу, и Цзюлин не посмела возразить. Но как только Цзюлин уснула, Цзиньгуй разбудила ее и велела налить чаю, а затем потребовала растирать ей ноги. Так повторялось 7-8 раз за ночь, и Цзюлин ни на мгновение не могла уснуть. Что же касается Сюипаня, то, завладев Бао Чань, он словно обрел жемчужину и больше ничем не интересовался. Выражая свое негодование, Цзиньгуй ворчала: «Погоди, понаслаждайся несколько дней, а потом я с тобой разделаюсь. Уж тогда не обижайся». В то же время она строила планы, как бы извести Цзюлин. Прошло около половины месяца. Цзиньгуй неожиданно притворилась больной и заявила, что у нее болит сердце, и она не может двигать ни руками, ни ногами. Лечение не давало никаких результатов. Все в доме поговаривали, что она заболела, потому что ее рассердила Цзюлин. Как-то раз, когда перестилали постель, из подушки на пол вывалился бумажный человечек, на котором были написаны возраст и дата рождения Цзиньгуй. А в то место, где полагалось находиться сердцу, было воткнуто 5 иголок. Это очень удивило служанок, и они поспешили сообщить тетушке Сюэ. Но та была в это время занята. Сюипань переполошился и велел строго допросить служанок, надеясь найти виновную. «Зачем понапрасну обижать всех служанок?» — сказала ему Цзиньгуй. «Вероятно, это колдовство Бао Чань». «Она сейчас не бывает у тебя в комнате», — возразил Сюипань. «Зачем ты обвиняешь ни в чем неповинного человека?» «А кто же мог это сделать, кроме нее?» — холодно усмехнулась Цзиньгуй. «Неужто я сама стала бы себе вредить? Правда, в доме есть и другие служанки, но кто из них посмеет войти в мою комнату?» «Цзюлин последнее время живет с тобой», — заметил Сюипань. «Она все знает. Первым долгом нужно допросить ее». «Кого допросить?» — усмехнулась Цзиньгуй. «Кто сознается? По-моему, тебе следует притвориться, будто ты не знаешь ничего, и не поднимать шум. Особой беды не будет, если я умру. Женишься на другой. Если уж говорить откровенно, ты, Бао Чань и Цзюлин одинаково ненавидите меня». С этими словами она разрыдалась. Сюипань пришел в ярость, схватил попавшийся под руку деревянный дверной засов и бросился искать Цзюлин. Не давая ей возможности произнести ни слова в свое оправдание, он набросился на девушку и стал колотить ее почем попало, по лицу, по голове, по телу, твердя, что она колдунья и хотела погубить Цзиньгуй. Обиженная безвинно, Цзюлин громко зарыдала. На ее плач прибежала встревоженная тетушка Сюэ. «Что ты делаешь?» — закричала она сыну. «Ничего не выяснил и сразу бить? Разве эта девочка, прислуживающая тебе уже несколько лет, сделала когда-нибудь что-либо дурное? Неужели она сейчас могла так поступить? Прежде выясни, кто виноват, а потом пускай в ход руки». Услышав слова свекрови, Цзиньгуй испугалась, как бы слабохарактерный, нерешительный Сюэпань не уступил ей. «Он отнял у меня служанку Бао Чань.